луна, не выходи в подъезд. Лефортовский маньяк встал поесть. С утра у меня встал в постели, а за окном оттепель, листья полетели, ту себе на тумбочке рассыпали. Его прикид сытный, очки и рыжие усы. В общем, ты не ссы, если встретишься с ним в лифте или в лесу. Ее первые действия я тебе расскажу. Он спросит, парень, хочешь через парашют вдарим? Ты с нами не дури, он наш друг. В ресторане попури, в жопу подолби вилку, или виски пролей ему, или на официантку. Под его пальто не видно галстуком. Тамара стуканула, что подтяжки на ляжках застегнуты туго. От проверочного слова застегнуть. Сочетание проузника, рыжие усы, подгузники в пятерочке, очень дешево. Моей подруге наложили пару швов, когда в квартире шмон. А этот пидор все шел за ней возле Лефортовской аллеи. У него заболели ноги, свело яйца, на фотороботе убогое лицо. Оперуполномоченный Стрельцов раскручивает дело. Учился в школе МВД, прямо в залее. Мозоли на руках Ленина, пизда Николаевна. Это облава на Нариков, граф Лефорт на коне. Наконец-то Андрей пустил парик мне, и опять кто-то приехал к нам. Ух, ебать, напугал, это ж рыжая борода, а также усы, жареные ноги в духовке, соевый соус и кишков дохлой Ольке. Покойся с миром, а ведь она мылась с мылом хозяйственным. Домашнее хозяйство трогает какой-то пидор, залез в огород, обормот в очках сорвал кучу сортов кедры. Стрельцов накладывает грим на труп после выстрела.